Он вынимает мякиш, внутрь вставляет лампочку, подвешивает к потолку. Художник выключил свет, и они сидели в темноте, а над головами светился батон. В третьем ателье в башне со сквозным видом на весь Рим художница выдернула себе волос из головы и стала его так приклеивать к куску мыла, чтобы получилась карта мира. Она даже подарила толмачу такое мировое мыло. Толмач забросил лэптоп в свою комнату, выходит на Виа Лудовизии, запахи римской улицы, бензина, кофе из распахнутой двери бара, ладана и свечей из церкви, духов из бутика, мочи и мокрые звездки из подворотни, кругом гомон. Прохожие пытаются объяснить что-то свое телефонино. Бешеная собака укусила мотороллер, и теперь в городе эпидемия, болезнь перекинулась и на машины, и на автобусы, носятся как ошалелые. Спятили даже канализационные люки, возомнили себя бог знает кем. Куда ни ступишь, везде SPQR. Senatus Populus Q Romanus. Из люка на мостовой бьет пар, плотный, тяжелый, замазывает улицу, расставленную мотороллерами. Пробел в уличном пейзаже, прореха. Или это Рим уже засмотрели до дыр?